Окодоцкий, Сурский, Лоханский, Звоницкий, Княжин, Ненасытец или Дед Порок, Вольнинский, Будиловский, Тавложанский, Литний и Останний Вольный. А здесь у Голты до Ингула пролегал старый чумацкий шлях в Крым. У Станислава переправу держали раньше турки да татары, но потом запорожцы его опановали и уже не упускали из своих рук. Но то была и жестокая переправа. Раньше шли по ней со скрученными руками наши деды и прадеды. Вели тысячи полонянок, то был белый ясыр. В белых платках шли на продажу невесты и жены украинских селян, матери казаков. Мой дед бежал из неволи и рассказывал, как вели их, связав сыромятными ремнями в полон. Под руки продевали деревянные шесты, на шеях были веревки, концы которых держали в руках конные хозяева. Дед сказал, как окружили всех полоненных цепью, их хлестали нагаями, бичами и гнали по нашей сухой, черной, выжженной степи. Тут же убили его, ослабевшего от раны брата. Таких, кто был без сил, убивали. Гнали их почти бегом из-за Кизикерманом у реки Конские воды, в урочище Кара мечеть поделили бусурман и ясыр между собою. Но перед этим всем им поставили каленую железную печатку. Кричали жинки. На виду женихов и мужей насиловали их. Тут, мабуть, и родилась вся сумна песня. Щербан тихо тронул струну. Под явором зелененьким, с татарином молоденьким. А потом гнали их в Кафу, других в Кинбурн и Очаков. Вы не поверите, паны, что с ними робили. На площади их ставили друг за другом. Потом подходил покупатель, осматривал зубы, руки, ноги, чтоб не было рубцов, бородавок, шишек. Девушек и мальчиков кормили, набелив, нарумянив, продавали для султанских гаремов. Других мальчиков туречили, то есть обрезали, обучали языку и обращали в мусульманскую веру. Из них и робили самых злых наших ворогов, янычар. Старых продавали на десяток для развлечения молодым шебеникам. Те учились на них стрелять, убивали их камнями, вырывали якирцами икры, подрезали под коленки и заживо бросали в море. Деду поставили тавро на лбу и продали в каменоломни, где робив він с утра и до поздней ночи. На ночь его с другими опускали на веревочной лестнице в темный колодец. Кормили редко мясом дохлых животных с червями. Рубаха была и кафтаном, и постелью, и штанами. Дед веру не оставил, но видел уже и знал, что если они клянут Господа Бога, то молчи. А если вздумаешь вслух своего Бога возблагодарить, то сразу же обрежут. А если против их Бога противное скажешь, то немедленно изрубить. Дед убил надсмотрщика и бежал. Бежал он ночами по всей Туреччине, скрываясь от пастухов, военных отрядов и людей. Тащил он с собой топоры и веревки. Тяжко было ему, схудал до костей, но знал, что будет море. И когда вышел к его волнам, заплакал. Заплакал и зажурился, далеко еще. Но высушил слезы, ветер сквоины. Срубил он плот, затянул его веревкой, сделал из рубахи парус. Звездной ночью оттолкнулся он от проклятого берега, и Бог ему помог. Плыл на попутном ветре, не умер. Попадала с рыбка челик, и через 5 дней доплыл до степи. Но и тут таился, пока не дошел до Буга. Да у меня был зимовник, да погубили все бусурманы. Грустно стало в палатке. Снял Щербань с плеча выдуманную Богом и святыми людьми кобзу. И вроде бы не было никого рядом. Затянул стугой, доверяя только ей думу. Зажурилась Украина, что не де прожитый, вытоптала орда кіньми маленькие діти, ой, маленьких вытоптала, великих забрала, назад руки простягала, під хана погнала. Все слушали, не перебивали простую речь казака, не оскорбил ли чем князя. Но Потемкин приблизил к себе запорожцев недаром. переименовал, правда, их, чтобы не вызвать возбуждение царского двора в бугских и черноморских казаков. Знал, что то были верные и добрые воины, и слушал он их песни, присказки, думы,